Глава 38. Упертая, наглая девчонка. Уровень ее упертости зашкаливает настолько, что не равен час, и я сорвусь. Держусь только из-за того, что причиной сложившейся ситуации явилось мое эгоистичное нежелание вовремя и достойно отпустить ее с практики. Если бы не это обстоятельство, я бы однозначно сорвался. Все правильно, Сергей Александрович. Да. Забираю из ее руки лист с условием задачи и только хочу закрыть папку, как Эля резко выдергивает ее. Раз мне не попалась задача с гематологией, выберите ее сами, Сергей Александрович. Ну, может, уже хватит? Задачу, Сергей Александрович. С таким рвением ты меня рано или поздно точно подсидишь. Бурчу себе под нос, доставая лист с задачей. Что? Читай, отвечай, вот что. Нахмурив брови, Эля принимается читать условия задачи. На мгновение уверенность с ее лица спадает, но она быстро собирается и переводит на меня взгляд. У больного развился вторичный абсолютный эритроцитоз. Причиной в данном случае явилась гиперпродукция эритропоэтина клетками гипернефромы. Повышение уровня эритропоэтина обуславливает... Достаточно. Прерываю Элю на полуслове, в очередной раз закрывая папку. «Нет, еще». «Хватит». «Я сказала еще». Очередная задача и снова нахмуренные брови и максимально сосредоточенное лицо. Геморрагический синдром обусловлен развитием тромбоцитопении вследствие метаплазии, вытеснение тромбоцитарного ростка, гемопоэза, опухолевым процессом кроветворной ткани, где имеет место гиперплазия вследствие хронического лимфолейкоза. Достаточно. На этот раз резко убираю папку, не дав ей продемонстрировать еще раз свои знания. Поздравляю с успешным завершением практики. Как отметим? А у вас уже подгорает за 3 недели, Сергей Александрович? Чтобы не подгорало, у меня для этого есть рука, рыбка моя. Не переживай за мое подгорало. То есть вы меня не хотите? Ну почему же хочу? Но раз тебе еще хочется поиграть в игрушки, давай продолжим заниматься вынужденным воздержанием. Даже интересно, насколько. Ну ладно, может, сегодня закончим. Вот только давай уточним. Ты точно хочешь меня, а не мою маму, например? Ну может, хватит? Но это же не я сказала, надо брать маму. Ты мне это до конца жизни будешь припоминать? До свадьбы, Сергей Александрович. Кстати, смотрите, как работает ваш мозг. Вы уже рассуждаете о том, что куковать вам до конца дней своих рядом со мной. Ужас. Осталось только открыто признаться в любви, и все. Вы в капкане. Хотя подожди, ты и так в этом признался. Да неужели? Что-то я такого не припомню. Ну как же. Цитата. «Влюбилась, так терпи. Я же терплю». Так я просто терплю, исключительно ради регулярного секса и твоего красивого тела. Скотина! Толкает со всей силы в грудь. Иногда я тебя реально ненавижу. Ой, да ладно, Элька, так уж прямо и ненавидишь. Приобнимаю ее за плечо. У тебя язык отсохнет сказать что-нибудь приятное, да? От тебя, в принципе, можно дождаться чего-то романтичного? Чья бы корова мычала? «Напомни мне, когда ты произносила мне что-нибудь сопливо-признательное?» «Обойдешься». «Взаимно». Но уж никак не ожидал, что после «взаимно» Эля наступит мне со всей силы на ногу. «Деточка, а ты не охренела ли?» «Охренела бы, будь на мне каблуки, но твоими молитвами на мне бабкинские тапки». «Ну хоть что-то ты способна исполнить. Иди принимай новенькую». «А ничего, что я закончила практику?» «Ну, раз ты здесь, почему бы тебе не помочь мне?» «Ладно, ты спрашивал, как мы отметим. Я хочу на аттракционы. Сахарные ваты, сосиски в тесте, беляши и американские горки. А потом покататься на лодке. Последнее прям очень хочу. Так что в 16:20 мы должны уже быть на выходе из больницы». «Договорились». «Две сосиски в тесте еще куда ни шло». Даже беляш за компанию еще можно приплюсовать к повышенному аппетиту. Но закусить это все вафлей, 2 эклерами и с сахарной ватой – явный перебор. Приплыли. Куда нам сейчас эта беременность? Ладно, мои амбиции хоть как-то сумели воплотиться, но Эля... Может, еще что-нибудь хочешь? Да, возьми еще одну вату. В последнее время я тебя только и вижу, поглощающей все, что плохо и хорошо лежит. Я переведу тебе на карточку, когда получу зарплату. Очень смешно. Тебя действительно ничего не напрягает. Что? Например, что ты, вероятнее всего, беременна. В смысле? Сосиски с сахарной ватой в желудке повисли. Не неси чушь. Я просто ем то, в чем себе отказывала. Сначала соленое, потом сладкое, и так по кругу. Сделай тест. Я не беременна, и я не совсем тупая, чтобы пропустить залет. Просто дорвалась до мясного, а сахарная вата как бонус, что вы все пристали. То есть это замечают все, кроме тебя? Я не беременна. Пойдем кататься на лодках, зануда. Я так залипаю на девицу, точь-в-точь похожую на мою бывшую, Катю, что пропускаю момент, когда Эля начала с ней о чем-то говорить. Рядом с копией Кати стоит смазливый парень. Прихожу в себя, когда Эля виснет на последнем. Он ее приподнял или она сама на него запрыгнула, не знаю. Но незнакомый полудурок кружит ее над землей. Охрененно. Это Виталик и Яна, мои одноклассники, а это Сережа. А это Сережа. Даже без банального «а это мой парень». Просто, блядь, Сережа. А что не мой куратор? Яна совсем немногословна и совершенно точно не испытывает никакой радости от встречи с Элей. Чего не скажешь о Виталике, который готов выпрыгнуть из штанов, чтобы хоть как-нибудь додотронуться до Эли. Вы же тоже на лодке собирались кататься? Давайте вчетвером. Вспомним бурную молодость. Хорошая заявочка. Знать не хочу, что там за бурная молодость у слащавого Витальки. Явно не с Элей. Для четверых маловато места, так что мы лучше по парам. Не скрываю недовольства, бросаю я. Поместимся. Эля по-прежнему худышка, Янг тоже. Давайте, только сначала я кое-что куплю. Кое-что куплю, оказывается, пивом. Но, в принципе, что ждать от малолеток? Ты, кажется, хотела провести время вдвоем и намекала на какие-то там романтичные замашки. Не кажется, что парочка людей, один из которых пускает на тебя слюни, противоречит твоему желанию? Шепчу ей на ухо. Ничего он не пускает. 100 лет уже прошло. А что ты мне прикажешь делать? Это неприлично говорить, что мы не хотим с ними. Сказал бы я тебе про приличие. Ну что, все готово, ребятки? Перевожу взгляд на улыбающегося придурка. Реально еще немного и начнет пускать слюни. Семки не забыл купить, Виталя? Семки? Ну а что, под пивасик подойдет еще? Сухарики? Прекрати. Меня тут же одергивает Эля. А сухарики есть. Ну все, по местам, ребятушки. Усевшись в лодку и заполучив весло, желание использовать его не по назначению зашкаливает. Спустя 10 нескончаемых по ощущениям минут, пока Виталик продолжает болтать, не сводя с Эли взгляд, до меня вдруг доходит. В 11 классе у меня был парень. Вот с ним я и обменивалась слюнями 3 месяца. В смысле, целовалась. А ларчик просто открывался. Чувства? Нет, не смешанные. Херовые какие-то чувства я испытываю. Как это зовется, не имеет разницы. Ревность или еще что-то. Суть в одном. Это не контролируется, в этом и проблема. Абсолютно идиотское чувство. А главное, какого хрена оно превалирует сейчас надо мной? Или вообще не обязана была к своим годам быть нетронутой? Тем более не целованной. Ну и что, что есть бывший парень, шелудивший в ее рту? Несмотря на доводы рассудка, все равно жуть как выводит из себя этот факт. Пиздец какой-то. Как вообще можно о таком думать адекватному человеку? Целовались и что? Перевожу взгляд на Яну. Возможно, если бы не внешнее сходство, я бы никогда и не вспомнила Катя. Точнее, о ее словах. «Я желаю тебе, Сережа, встретить девушку, по которой ты будешь сохнуть. Чтобы ты так влюбился, что каждую минуту будешь думать о ней и мучиться. Ведьма проклятая. Или просто накаркала. Хорошо, хоть проклятие не полностью сбылось. На стену мне пока лезть от неразделенной любви не хочется». Благо, все разделено и поделено. Эль, а помнишь, как мы с тобой на чертовом колесе застряли? Начинается. У Элли память девичья. Ей в одно ухо влетает, в другое вылетает. Наконец подает голос Яна. Забавно. Наше общее недовольство примерно на одной волне. А ведь Эля ничего не делает такого, за что ее можно было обвинить. Пока не делает. Много смазливому пить не надо. Достаточно одной банки, чтобы его повело. Слабак. «Выпьем за встречу», – приподнимает очередную банку пива и выпивает несколько глотков. «Эля, помнишь, как мы на физре цел...» «Виталя, Виталя, завали, блядь, ебало. Сам не понимаю, как поднял веслу и зарядил по голове Виталику. Хорошо, хоть не сильно, но этого хватило для того, чтобы он опешил и на мгновение заткнулся. Извини, рука соскочила. Ах ты сука! Думал ли я, что с виду худощавый Виталя забудет о банке пива и в следующий момент зарядит мне кулаком в лицо? Однозначно нет. Отрезвил, так отрезвил. Никогда в жизни я не ввязывался в драки. Ночная прогулка с Элей не в счет. Там была необходимость, а здесь что? Хуже, чем просто так махаться руками, ничего не подумаешь. Ну, разве что садиться за руль в пьяном виде. Но, видимо, в жизни каждого мальчика наступает момент, когда он становится неуправляемым идиотом. И продолжает им быть только уже в воде. Благо, продолжаем мы друг друга мутузить не на глубине. Рядом совершенно точно начинают орать люди, вполне возможно снимают нас на камеру, а мы продолжаем махать кулаками. Девка смазливого так яростно орет, что малость напрягает, особенно когда бросается в воду за своим парнем и пытается меня от него отодрать. Кажется, сегодня я полысею. «А ну, слезь с него!» Слышу позади голос Эли, которая аналогично прыгнула в воду. Теперь уже драка продолжается со стороны прекрасного пола. И это нас отрезвляет. Ненормально ржать в ситуации, когда горит морда и явно останутся гематомы. Но смех рвется наружу сам собой. Особенно кажется забавным то, как Элли рассматривает мою физиономию. «Ты ненормальный, Потапов! Зачем ты ударил его веслом? Я видела!» «Это вышло случайно». «Да ладно!» «Я просто хотел, чтобы этот пиздун заткнулся». «Супер! А теперь к нам едут менты!» «Ну посмотри, как романтично. Все, как ты хотела». «Дурак!» «Я не желаю встречаться с ментами. Валим отсюда, Эль». Беру ее за руку и дергаю на себя. «Так нельзя. Давай их дождемся». «Похрен. Поехали выбирать комод». «Сейчас 20:00, и у тебя расквашено лицо. Какой к черту комод?» «Любой. Только не розовый». «Ты ненормальный, Потапов».